перерождение, трубный глаз воссиял. Предвещание, научение сызного миру шествовать в оперутодинном, во славлениях и здравствование. Велика душа наша, великие просторы, коим нет числа, коим и цены нет, зримы бесчинства, зрим Кощеевы проделки, но то и нам урок, на то полосы прохождения срединным путем меж мирами, где славь лучи воссияют, где правь дороги открывает всем сородичам. Пращуры братец воздержать стали, напояя и нас из сего кубка. Открывается дорога млечности, напиток сей есть и млеко мироздания, напиток сей есть обережное коло, сие и здравие дарующее. По приятию в коло, возведенное по всем краям и долам, река рай изливаться начинает, покрывает периную землю, матушку небеса, опоясывают одеялом зримым, где и наши стопы след в праведностях отображаться начнут. Судьи наши торжествуют, ибо указывают те следы и другим, куда путь дорогу держать следует. Главы наши поднимаются, плечи-то широкие расправляются, весь гортанное лицо рекой широкую начинает, где и глубина, где и звон бубенцов всю темноту гнать начинает. Ибо это и звон ярый, ибо это и есть песнь душ правых. Гой народ, гой гусляр, стрелы натягивайте, чтобы кривда пала под этими лучами ярыми. Слава предкам и сынам, слава роду и богам себя вобрамши, слава Ладе матушке и черем нашим, слава первопредкам, мирам дальним, слава вечной Руси изначальной.